Глава 22. Днем в домике радости Морли довольно уныло. В последнее время он открыт круглые сутки. Морли из чувства ложной гражданственности решил, что сено и зерно должны быть доступны всем в любое время дня и ночи. Меня это очень обеспокоило. Заведение может начать привлекать к себе лошадей. Я пригласил себя к стойке бара. «Приготовь мне бифштекс с кровью, Сарж, и дай знать Морли, что я здесь». Сарж хрюкнул, поскреб внизу живота, поддернул штаны и задумался, вместо того, чтобы приступить к делу. Мысли высказывались вслух и сводились к следующему. Почему, собственно, я полагаю, что Морли хоть на ломаный грош интересует, где я нахожусь? Здесь или в преисподней, на давно уготованном мне месте? «Тебе, Сарж, стоит открыть школу хороших манер для юных леди из высшего общества». «Вали в задницу, сейчас все сделаю». Я уселся за стол. Мой бифштекс прибыл раньше, чем Морли. Это был слегка недожаренный толстый кусок первоклассной вырезки. Вырезки из баклажана. Мне удалось затолкнуть кусок в глотку, задержав дыхание и зажмурившись. Не так плохо, если на него не смотреть и не нюхать. Из кухни возник Рохля, один из дружков Саржа. Из-под расстегнутой рубашки на полфута свисала покрытая черной порослью брюхо. Он остановился и громогласно высморкался в фартук. На его шее на веревочной петле болтался какой-то ключ. «Что это за хреновина, Рохля?» — поинтересовался я. «Запираешь двери, чтобы клиенты не смылись? Почему бы просто не привязывать их к стульям?» «Я, Гаррет, теперь здесь главный виночерпий». Самые страшные мои подозрения начали оправдываться. Их подтверждало и обоняние, не только слух. Дыхание Рохли было насыщено винными парами. Парень явно нелегально прикладывался к запасам хозяина. «Морли говорит, нам надо заиметь более классных посетителей». Видимо, прошли времена, когда Морли почитал за счастье заманить в свое заведение дюжину уголовников. «Ты, Рохля, самый подходящий человек для этого. Вали в задницу». У этих ребят, похоже, был один учитель риторики. «Хочешь венца, Гаррет? У нас тут по счастливой случайности кое-что имеется, может, не такое клевое, как Намба Арсенал, но все же...» «Рохля!» «А?» «Это всего-навсего испорченный виноградный сок. То, что называют вином, всего лишь прокисший сок. Мне плевать, как ты его именуешь, сухим, мокрым или как-то еще. Ты можешь до судного дня вести со мной снобистские беседы о вине, но это не изменит главного. Только посмотри, как превращается сок в отвратительное пойло. В нем начинают развиваться плесень и всякая другая гадость. Особенно это относится к винам, которые заимели вы. Винам, которые по карману алкашам и по вкусу крысюкам». Подмигнув мне, Рохля прошептал. «Здесь я с тобой, Гаррет. Если бы боги хотели, чтобы порядочные люди пили эту жижу, они бы не изобрели и пиво». «Чтобы здесь подавали пиво, тебе следует внушить Морли, что оно самая полезная часть ячменного супа». Нашу беседу прервало появление самого Морли. «Вино — средство для предприимчивого ресторатора получать навар с типов, что ходят по улицам, держа нос по ветру», — глубокомысленно заметил он. «С какой стати ты захотел увидеть этих ребят на своей танцевальной площадке?» «Наличность, Гаррет», — он уселся напротив меня. «Прямо, просто и грубо вопрос денег. Хочешь иметь больше? Ищи способы изъятия бабок у тех, у кого они уже есть. У нашей нынешней клиентуры средств явно недостает. Очень часто. Но я заметил, что к нам заглядывают любители приключений из других социальных групп, и решил придать заведению определенный имидж». «Зачем?» В ответ он бросил на меня удивленный взгляд. «Не заставляй учинять тебе допрос, Морли, а то скоро взвоешь от моих вопросов. Осмотрись, и ты отыщешь ответ». Последовав совету, я увидел Рохлю, Саржа и еще парочку местных типов, убивающих время. «Не очень аппетитно», — заметил я. «Это все проделки старого дьявола по имени Время, Гаррет. Каждый день мы становимся на фунт тяжелее и на шаг медленнее. Настал час взглянуть правде в лицо». «Возможно, ты и прав, если имеешь в виду Рохлю и Саржа». У Морли-то не было и унции лишнего жира. и я сопроводил свои слова знаменитым трюком с бровью. Он истолковал его правильно и пояснил. Человек может порасти жирком и между ушами. Пропадает энергичный стиль мышления, мозг становится вялым. Взгляд его давал понять, что слова эти в первую очередь относятся ко мне. Человек может начать думать как корова еще и потому, что не ест ничего, кроме корма для скота. Я подчеркнуто внимательно посмотрел на ошметки баклажанного филе. Оно оказалось даже хуже, чем я ожидал. «Сегодня мы проверяем нашего нового повара», — ухмыльнулся Морли. «На мне?» «Кто может быть лучше? Правда, Рохля? Мы же не можем разочаровывать Гаррета. Едва войдя в дверь, он уже настроился на разочарование. Парень постоянно недоволен, ворчит и ноет. Никак ему не угодим». «Вам следует отравить меня», — буркнул я. «Охотно, если это улучшит твое настроение». «Вот это идея!» — восторженно откликнулся Рохля. «И почему мне раньше не пришло в голову?» «Потому что у тебя нет ни единой мысли. А если одна мыслишка и затерялась в пустынном пространстве твоей башки, то она никак не может найти выход». Тихо пробормотал я, но Рохля все же услышал. «Эй, Сарж, у нас еще остался крысиный яд? Скажи Уиггинсу принести этому парню Гаррету специальный десерт, сюрприз шефа». Я дал понять, как отношусь к их чувству юмора, и произнес, обращаясь к Морли. «Мне надо припасть к колодцу твоей мудрости. Может, хочешь порыдать на моем плече о неверности одной из твоих девиц? А это, однако, мысль. Надо будет попробовать. Может, немного сочувствия...» «Сочувствия от меня ты не дождешься». «Тогда не слушай моих стонов. Я буду выслушивать твои откровения». «То есть речь идет о деле Мэгги Джен?» «Да». «Имя Грэнш Кливер тебе что-нибудь говорит?» Мгновенно помрачнев, Морли посмотрел на Рохлю. Тот обменялся взглядами с Саржем. Затем все трое по мере сил приняли индифферентный вид. Морли спросил. «Ты хочешь сказать, что дождевик вернулся?» «Дождевик?» «Единственного известного мне Грэнжа Кливера все звали дождевиком. Он был скупщиком краденого, очень крупным. Сам не брезговал кое-какими делишками. Где ты услыхал его имя?» «От торнады. Она работала на этого парня». «Эта девка не самый надежный свидетель». «Ты мне это говоришь?» На сей раз она выдала забавную историю, как Кливер решил последить за Мэгги Джен. Торнадо полагает, что Кливер — брат Мэгги или другой близкий родственник. Морли, бросив еще один взгляд на Рохлю, задумался. «Никогда не слышал об этом». Он хихикнул, однако в его смешке я не почувствовал юмора. «Скорее всего, это не так. Но если Торнадо права, то многое проясняется, включая появление Мэгги Джен в городе». «Ты изменил свое мнение?» «О чем?» «Ты говорил, что она удалилась в добровольную ссылку. Да бог с ней. Скажи лучше, о чем ты сейчас думаешь?» «Несколько лет назад Грэнш Кливер, он же дождевик, слыл известным скупщиком краденого». «Разве может быть известным скупщик краденого? Или ты скупщик, или ты известен. Одно исключает другое». «Известен среди тех, кто пользуется услугами скупщика, продавая или покупая у него оптом и в розницу. Дождевик действовал нагло. Ходили слухи, что он лично срежиссировал несколько крупных ограблений, пользуясь какими-то связями и информацией. Он разнес и дома на холме. В то время там не было так много охранников. Теперешние отряды охранников-головорезов во многом результат тех налетов». «Не подводит ли это нас к Мэгги Джен?» «Не исключено. Я только что сообразил, что расцвет деятельности дождевика совпадает со знаменитой любовной историей Мэгги Джен. Особенно с тем временем, когда Теодорик всюду таскал ее с собой, не давая и ломаного гроша за то, что скажут люди». «Ты должен признать, что никто не мог подозревать в ней наводчицу». «Именно. Ее достаточно ненавидели за нарушение социального статуса». «Все это страшно интересно. Но никаким боком не касается работы, за которую мне сейчас платят. Возможно, я заблуждался. Кливер отправил меня в психушку вовсе не потому, что детали моего туалета не гармонировали по цвету. Я каким-то образом представлял для него угрозу». «Так ты говоришь, у Мэгги Джен не было дочери?» Решил уточнить я. Я только сказал, что не знал об этом. И сейчас не знаю. Но сдается мне, что я вообще очень слабо информирован о Мэгги Джен. Что слышно на улицах? Слишком рано, Гард. Танфер — большой город. А если в нем действительно возник дождевик, люди, что его помнят, замкнут рот на замок. Да. Город действительно велик. И где-то в нем находится исчезнувшая девушка. Где-то в Танфере обретаются десятки исчезнувших девушек. Еще несколько пропадают каждый день. Просто на сей раз для разнообразия есть человек, который хочет разыскать дочь. Я направился к выходу. «Гаррет!» Я замер. Мне был знаком этот тон. Сейчас из-под маски должен раздаться голос подлинного Морли. «Что?» «Будь крайне осторожен, имея дело с дождевиком. Он сумасшедший. И при этом очень опасный сумасшедший». Я прислонился к дверной раме и задумчиво произнес. «В этом деле, Морли, мне все время попадаются странные люди. Как это?» «У каждого из них несколько лиц. Моя Мэгги Джен и та, о которой рассказывала Торнадо, не похожа на женщину, обрисованную тобой. Грэндж Кливер, на которого работала Торнадо, не похож на твоего Кливера и не имеет ничего общего с Кливером, о котором я слышал из другого источника. Тот Кливер — один из директоров больницы Блетсо и связан с королевской семьей». «Последняя для меня новость. Но что из этого следует?» «Действительно, что из этого следует?» Я подумал, что источник коррупции, из-за которой так дымилась Чес, может находиться где-то на самом верху. Я не могу понять психологии преступников, крадущих в больнице у бедных и незащищенных. С моей точки зрения, воровать у нищих и беспомощных бессмысленно. Морли с его цинизмом наверняка сказал бы, что как раз у них и следует воровать, потому что они беспомощны. Никто не обратит внимания на их беду. Но с другой стороны, сколько же времени нужно воровать у бедняков, чтобы сколотить приличные деньги? Думаю, поэтому большинство воров предпочитают выбирать жертвы среди состоятельных людей.